Глава 135. Выполнение команд. Итак, началось все совершенно неправильно. Но штабные сволочи, как ни странно, вроде бы исправили дело. Пусть и варварско-мясницким способом, чуть не угробив своих, но дали этим перуанским кавалеристам прикурить так, что те надолго запомнят обстоятельства, при которых вмешались не в свое дело. Но теперь все вроде бы стабилизировалось, вошло в норму. Да, двое убитых, двое серьезно, трое легко раненых. Вот и все потери во время захвата русских командос. Да и то, может и не было бы никаких, если бы прямой приказ не требовал поимки живьем. Разумеется, свою лепту внесли и давешние инки. Так и хочется предположить, что они сработали по указке Москвы. Ну ладно, пусть в этих деталях разбирается ЦРУ. Вдруг и правда что-то такое нащупает. По мнению Дэвида Ориго, неплохо бы приземлить на город Лиму пару десятков новейших крылатых ракет. Перуанская столица – город приморский. Что стоит сделать такое с какой-нибудь проплывающей поблизости подводной лодки? А уж про русский мегаполис и разговаривать нечего. В том плане, что он-то, разумеется, не на берегу моря, но зато подлежит обстрелу как самая первостепенная цель. Ну ладно, стратегические задачи не находятся в ведении Дэвида Ориго. Не о них речь. Если бы южноамериканские конники не подняли своим нападением шум-гам, русских стало бы возможно взять практически голыми руками, как и планировалось, всего лишь расставив засаду на пути продвижения. Ведь действительно, после всего выяснилось, что у них в распоряжении не осталось никакой действующей электроники. Сравнительно с оснасткой Ориго, первобытная армия. Да и патроны были у них на исходе. Так что шансы на бескровную победу имелись гигантские. А вот если бы, не дай бог, экипировка врага осталась бы изначальная, то здесь 50-50. В бою с инками Дэвид Ориго потерял 7 человек, не считая раненых. К тому же обоих лучших стрелков. В нормальном, то есть обычном плановом бою при нынешней плотности огня они вообще-то не слишком необходимы. Но ведь русских обязали захватить живьем. Значит, требовалась на крайний случай стрельба по ногам, рукам, а не как попадя. Для этого стрелки-умельцы пригодились бы еще как. И вот вследствие досрочно неплановых потерь, а главное из-за того, что враг настороже, и случился новый урон. По большому счету, остальных спасли панцири. Даже плазменная пуля не всегда пробивает все слои. К тому же доспехи работают на смелость. Гораздо легче идти в атаку, облачившись в броню. Не говоря о невозможности сойтись боевым скафандром в рукопашную. Циркулирующие в американской армии байки утверждают, что русских хлебом не корми, дай помахаться кулаками. Но любое карате против закованного в кевлар воина – детсадовская возня. В общем, когда расстояние оказалось на вытянутую руку, да даже метров 5 при очищенном от деревьев пространстве, в ход пошла стреляющая паутина, иерихонские трубы и прочая полицейская техника. Благо, не всю ее извели в незапланированной бойне с конницей. Так что любимой русскими пословицами «пуля дура, штык молодец» проверить на практике не получалось. Кто-то из особо трусливых, а может просто умных, или даже изначально лишенных возможности обороняться в связи с разрядкой аккумуляторов плазмобоев, пытался сбежать. Глупости. Еще один вид ясельных приемов. В экзоскелете может не слишком умно оставить спринтерские рекорды, но преследовать беглеца – сплошное наслаждение мощью. Мало того, что там, где обычно человек несется, задыхаясь, ты двигаешься, словно на глиссере. Так его еще хлещут всякие препятствия, ветки и прочее. А тебе это все как большому кораблю. А кроме того, война ведь проводится на плоскости. Ориентируясь по следящей системе, ты можешь срезать углы. Так что русских взяли всех. Связали. В смысле, надели наручники, привели в чувство тех, что попали под теннисные шарики, большие резиновые пули, оживили оглушенных звуковым ударом иерихонских труб, растормошили и утерли слезки вдохнувшим газ, запросили новые инструкции из штаба. Как насчет подачи вертолета, поинтересовался Дэвид Ориго, доложив о потерях и количестве пленных. «Подождите, капитан!» – перебили его оттуда. «Груз с ними?» «Что имеется в виду, сэр?» – спросил Дэвид, хотя уже понимал, о чем речь. «Осмотрите их багаж. Впрочем, проверьте датчиком, так быстрее. И скоренько доложить результат». «Есть, сэр!» — отчеканил Дэвид Ориго, а через некоторое время доложился. «Господа, у них ничего такого нет. Как насчет транспорта? У меня раненые». «Да подождите вы, капитан! Наши спецы считают, что они избавились от поклажи во время дождя. Это достаточно большая зона поиска, у нас нет времени. Там поблизости лазит всякая погонь. Вдруг они что-нибудь найдут. Тогда вся ваша активность на смарку. Так что подождите с геликоптером. Требуется найти заряды. Ориго, мы знаем, что у вас нет соответствующего оборудования. Это не предусматривалось. Но, может быть, вы сможете их как-нибудь допросить и узнать место захоронения? С удовольствием, сэр. Здесь выявлены слабые элементы. Например, одна женщина. Кроме того, я наблюдаю тут известные мне ранее лица. Да? Опешили в штабе. Посему примерная иерархия отряда выявлена. Их главный, как я ведаю, питает к даме некоторый интерес. Этим можно воспользоваться? Откуда у вас такие сведения, Дэвид? Ладно, вам там на месте виднее. Делайте что-нибудь, только побыстрее. Нужен срочный результат. Есть, сэр, сделал завершающий аккорд уроженец штата Нью-Мексико. Ну что ж, ему развязали руки. И теперь все должно пойти как надо. Более того, теперь далекие стратегии в Вашингтоне вынуждены прислушиваться к его, Дэвида Ориго, советам. Ведь, оказывается, те, кого он поймал, это все давным-давно знакомые лица. Конечно, может, где-то в лагере для военнопленных, из которого эти русские каким-то путем вырвались, кто-то из следователей узнал об их житье-бытие, какие-то интересные нюансы, но только один Ориго видел этих людей, так сказать, на воле. Как некоторые следователи наблюдают хищников. Так что он наверняка знает об этих ребятишках несколько больше, чем даже Центральное разведывательное управление.